Понятно. Магический круг для вызова демонов. Да, Барбадос использовал весь вестибюль замка, чтобы создать магический круг, и это заняло у него много месяцев, но Ариас удалось создать его на пространстве между двумя руками безо всякой подготовки. Когда Заган впервые столкнулся лицом к лицу с настоящим демоном, то смог применить лишь знак владыки демонов, чтобы отправить его обратно. Если бы он тогда попытался сразиться с ним, он бы погиб. И вот этот демон вновь предстал перед Заганом. Миазма вырвалась из магического круга, и цвет лица всех присутствующих колдунов изменился. «Я с вами, сэр Заган», — взвыл Кимарис, когда атмосфера исказилась. «Тэче, не обижайся на меня за это, учитель. Я помогу». Гримари выпустила злой глаз, а Фолл, дыхание дракона, все трое высвободили уникальные для своих рас силы и задействовали колдовство, ринувшись в атаку. Каждый из них обладал разрушительной силой, по сравнению с которой тепловой луч Барбадоса был просто детской забавой. Однако потом все трое побледнели. Не долетев до Риас, все эти атаки исчезли, будто натолкнувшись на невидимую стену. Миазма стала щитом. Даже они трое, действуя сообща, не смогли пробить толстую стену миазмы. Тогда, если это небесный мистицизм, Нефтерас протянула руки, чтобы помочь. И, когда она произнесла заклинание на селестианском, из земли вылетело несколько хрустальных кольев. Они, конечно, пробили стену миазмы, но они остановились, хрустальные колья остановились, не задев Риас. Пот струился по лбу Нефтерас, а на ее лице явственно отразилось зарождающееся чувство паники. Это нехорошо, уф, сила моего мистицизма слабеет. Ах, Нефтерас явно пыталась преодолеть сопротивление, но кристаллы не сдвинулись ни на дюйм. В следующее мгновение кристаллы изменили направление и обрушились на группу Загана. Сияние, священный меч Азраила. Шастель пробилась вперед и испустила свет очищения из священного меча. Впервые Заган увидел, как она использует всю свою силу, имея и освященную броню, и священный меч. Хи-а-а! Прорычала Шастель, ударив по хрустальным кольям раз 10 или больше, чтобы разбить их. Хаем, значит, когда она напряжена, она может разрушить даже небесный мистицизм. Да, Заган восхитился ее силой, но выражение лица Шастель оставалось суровым. Уф, стена уже восстанавливается, пожаловалась Шастель. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что отверстия, проделанные Нефтерасом в стене из миазмы, вновь зарастали, чтобы защитить Риас. Как бы то ни было, даже если Шастель прорвется сквозь нее, ей никогда не добраться до владыки демонов. Хаем, тогда, наверное, ничего не поделаешь, заявил Заган, точно собирался сдаваться. Владыка демонов стоял прямо перед ними, нагло сплетая магический круг, который вполне подходил для человека ее роста. В конце концов, никто из них не способен был дать ей достойный отпор. Разве ты не можешь прорваться сквозь него, Заган? Шастель сурово поглядела на него, явно не поверив его словам. Нет, это бесполезно. Это не колдовство, так что я не могу его поглотить. К тому же, драконий голем – это защитное колдовство, поэтому он способен проявить разрушительную силу только после того, как его атакуют. Драконий голем был своего рода барьером. Он не мог никого атаковать сам. А как же небесный фосфор? Ты забыла, что она только что отбила его. Думаешь, владыка демонов настолько глуп, чтобы позволить свалить себя колдовству, от которого уже отбивался? Короче говоря, у Загана не было никаких средств, чтобы помешать Ариас вызвать демона. Что ж, в конце концов, необходимо сохранить ей жизнь. Если бы можно было убить ее, тогда бы у меня были варианты, но... Что ж, это хорошая возможность. Я попрошу тебя показать мне силу демона, сказал Заган, пожав плечами. Пожалуйста, поменьше шуток. Ты забыл, это не то, с чем могут справиться человеческие руки. Даже мудрый дракон Арабас должен был отдать свою жизнь, чтобы победить. Услышав имя Арабаса, Фолл вздрогнула. Ты прав, это враг, которого не смог одолеть даже легендарный дракон. Если можно уйти, не сражаясь с ним, то мы должны это сделать, сказал Заган, кивая Шастель. Тогда, однако, если он в конце концов появится перед твоими глазами, что ты будешь делать? Уф, демон уже появлялся в этом мире. Арабас и Рафаэль сражались с ним и потеряли в этом сражении слишком многое. Учитывая их силу, если демоны явятся Ордой, то мир окажется в опасности и этой девушке придется встретиться с ними лицом к лицу. Вот почему, я думаю, это шанс для нас узнать о демонах. ты не колдунья, но все же не стоит упускать такую возможность для исследования», — сказал Заган. Он положил руку на голову Шастель, затем перевел взгляд на Ариаса и увидел, как из магического круга выползает темная мана, а за ней движется нечто гротескное и неясное. Шастель попыталась шагнуть вперед, держа наготове священный меч, но ее руки дрожали. Остальные реагировали примерно так же. Даже Нефтерос не могла вымолвить ни слова. Вскоре появилась странная фигура. У нее было хрупкое тело, тонкое, как бумага, и хотя у нее была голова, казалось, на ней нет лица. Конечности приобрели форму какого-то скрученного колеса, не похожего ни на одно живое существо. И, самое главное, оно было большим. Ариас сидела на его плече и с такой высоты прекрасно видела линию деревьев. «Эй, по сравнению с тем, что было в прошлый раз, это», задыхаясь, произнес Барбадос. «Да, ты прав», кивнул Заган. «Это существо намного сильнее, чем демон, которого Барбадос вызвал с помощью своего магического круга. Возможно, это было связано с силой знака владыки демонов, но перед таким существом нельзя сделать ничего, кроме как побледнеть и открыть рот в шоке. Не думай, что сможешь остановить его с помощью знака владыки демонов. Если вы не сможете победить его, у вас нет будущего», заявила Ариас и рассмеялась. Она тоже владела знаком, так что даже если Заган каким-то образом заставит ее потерять контроль над демоном, она сможет просто восстановить его. Однако это не означало, что он не собирался сражаться. «Раз это демон, то его, я думаю, можно убить», — сказал Заган, предвкушая драку. Демон шагнул к ним, и как только Заган, трепеща, подумал, что он собирается взмахнуть тем, что держал в руке, из его тела выскочило несметное количество кольев. «Что за черт?» — закричал Барбадос, увидев такую непредсказуемую атаку со стороны человекообразного существа, но к тому времени Заган уже поднял левую руку. «Небесная чешуя», форма дракона. Он в мгновение ока соткал дракона из света, который заслонил собой группу Загана. Колья демона были заслонены чешуей света, и ни один из них не смог дотянуться до Загана. Похоже, сейчас даже атаку этого демона можно смягчить. Это было приятным открытием, ведь оно означало, что даже демоны используют тот же источник силы, что и люди. Даже если тебе и удастся остановить демона, ты никогда не сможешь его победить, зарычала на него Ариас. Это прозвучало так, словно Ариас просила его показать ей, что он может победить ее. «Само собой разумеется», сказал Заган, поднимая правую руку. Он не стал сжимать кулак и вместо этого высунул пальцы, словно царапая ими воздух. Мана собралась на кончиках пальцев, и из нее соткался магический круг. При виде этого зрелища лица Гримарики Мариса исказились от напряжения. «Эрк, все назад! Леди Фолл, леди Нифи, пожалуйста, держитесь за мою гриву!» Гримарис схватила Нефтерос сзади и отпрыгнула назад, защищая ее, а Кимарис взял Нифи и Фолл под руки, отступая от Загана. «Эй, Плакса, это серьезно! Убирайся оттуда! Не называй меня Плаксой!» — крикнула Шастель. Хотя она, конечно, тоже почувствовала опасность, так как отпрыгнула назад, держа наготове священный меч. Убедившись, что все члены группы покинули поле битвы, Заган взмахнул правой рукой, а затем резко опустил ее вниз. Небесный фосфор, пятикратный большой цветок. Из пальцев Загана выросло 5 черных нитей. Они напоминали одновременно острые клинки и гроздь Амариллиса. 5 лезвий выстрелило во все стороны, рассекая колья демона и пронзая его тело. «Че-че-че, что?» Ариас заикнулась. Вслед за этим расцвел черный цветок. Верхняя часть тела демона, которая была пронзена 5 лезвиями, разорвалась. Существо, перед которым Заган раньше тушевался, было уничтожено одним ударом. «Как глупо! Что ты наделал?» — пробормотал Ариас, рухнув на землю. «Ничего особенного, на самом деле. Всего-навсего вонзил в него сразу 5 небесных фосфоров. В отличие от огня, направление движения которого нельзя было регулировать, форма клинка была прицельной и обеспечивала небесному фосфору сфокусированную область действия, и Заган использовал его 5 раз. Это было не так просто, как он сказал. Когда я сражался с владыкой демона Фила, все, чего он мог достичь, его внешняя оболочка, но это, другое. Если бы тогда он смог добраться до его ядра, то они бы не оказались в таком трудном положении. Чтобы исправить это, он продолжил усиливать заклинание, и в итоге получился 5-кратный большой цветок. Гримарик и Марис наблюдали за пробным запуском цветка, и благодаря этому они знали, что попадание этого заклятия приведет к их смерти. В конце концов, поскольку это было заклинание, которое сжигало цель изнутри, то все, что попало под его действие, в конце концов лопнуло бы. По своему действию оно напоминало распустившийся цветок, отсюда появилось и его название – пятикратный большой цветок. Упс, похоже, силы было слишком много, и она в итоге разрушила барьер. Остатки того, что прикончило демона, казалось, разрушили даже деревенский барьер. Ариас опустилась на землю и поникла плечами. Как и следовало ожидать, она полностью обессилила. Она лишь кусала губы, не в силах даже говорить. Другими словами, даже такой могущественный владыка демонов был не в состоянии соперничать с Заганом. «Просто убей меня, ты выиграл, а я проиграла». И правда, это, конечно, правильный вывод, но у меня к тебе еще есть одно дело. «Дело, говоришь, ну, это не так уж важно, но...» Заган снял капюшон с головы Ариас, затем продолжил. «Ты не настоящий Ариас, не так ли, Титания?» Под капюшоном оказалось лицо старухи, но оно очень сильно напоминало Нифи. «Это... Титания? Подождите, разве она не была убита Ариасом?» Когда битва подошла к концу, Барбадос и остальные вернулись к Загану и не могли поверить в то, что он говорил. «Ариас не убивал тебя. Ты победила его и забрала его знак владыки демонов, верно?» «Конечно, те владыки демонов, которые лично знали настоящего Ариаса, поняли бы это, но большинство колдунов мало интересовались делами своих собратьев. Другие владыки демонов, конечно же, не обратили внимания на владыку демонов, который был побежден менее могущественной колдуньей. Тогда почему она не создала страну эльфов или что-то подобное? Разве не для этого она решила сражаться с владыкой демонов?» Засомневался Барбадос. «Вероятно, она потеряла возможность сделать это. Нет, правильнее будет сказать, что смысл его создания был утрачен, верно. Титания, возможно, и победила Ариаса, но потеряла все своих товарищей, смысл жизни и все остальное. Вот что значит нажить себе врага в лице владыки демонов. Возможно, она взяла Гримари в ученицы, потому что они обе принадлежат к вымирающей расе. Фамариане были почти такими же редкими, как эльфы. На всем континенте не отыскалось бы и сотни фамариан. Заган предположил, что, чувствуя себя одинокой, Ариас прониклась к ней сочувствием. «Дальше я могу лишь строить догадки, но ты, вероятно, родилась в этой деревне. Я не знаю, как к тебе здесь относились, но после сражения с Ариасом ты решила, что здесь все же лучше, чем во внешнем мире. Вот почему ты пришла, чтобы доверить им Нифи». «Я прав», — Ариас не ответила, но ее молчание свидетельствовало о том, что догадки Загана верны. «Но тогда почему она превратила Нифи в ребенка, и зачем запечатала нас здесь?» — спросила Шастель, наклонив голову на бок. «Разве ты не понимаешь?» — раздраженно ответил Заган. «Да ладно, не будь таким злым», — захныкала Шастель. Казалось, что теперь, когда их конфликт разрешился, она вновь вздумала изображать плаксу. «Нифи, дочь этой женщины», — объявил Заган. Эта фраза заставила Ариас с сожалением вздохнуть. «Боже мой, впервые я чувствую, что обманывать бессмысленно», — сказала Ариас, посмотрев на Нифи. Затем она продолжила. «Маленькая леди, вам нравится здесь жить, с этими людьми?» «Да, Маштер Заган, Большая Шиш Фолла и все остальные очень добры ко мне». Конечно, для Нифи в ее нынешнем облике было сложно говорить о таких вещах, так как она, вероятнее всего, не знала о своем прежнем отношении к этой старухе. На самом деле, возможно, она приняла облик старухи, чтобы скрыть этот факт. На портрете в кулоне была молодая женщина, и Титания, будучи учительницей Гримари, вероятно, обладала способностью силой мысли менять свой возраст. «Хорошо, хорошо. Видишь ли, бабушка подумала, как было замечательно, если бы это веселое время длилось вечно», — слегка кивнув, ответила Ариас. «Это меня очень радует, но это нехорошо. У Маштера Загана очень много работы. А еще я хочу поскорее вырасти и помочь ему», — сказала Нифи, и на лице ее выразилось беспокойство. «Я была уверена, что так и будет, но я хотела навсегда оставить тебя в этом беззаботном времени, не считаясь с твоим мнением», — заявила Ариас. Она подозвала Нифи к себе, а потом сказала ей: «Подойди сюда. Пора возвращаться домой, верно? Я сниму с принцессы заклятие». Когда Ариас коснулась ее лба, Нифи мягко повалилась на землю. Затем Ариас накинула на ее плечи мантию. «Она станет прежней примерно через 30 минут», — заявил Ариас, глядя на Загана. «Все так, как ты говоришь. Я победил Ариаса, но после этой битвы потеряла все, что имела. Хотя я покинула эту деревню, потому что хотела создать рай для тех, кто был угнетен, из-за меня все погибли. Никто в мире не мог понять того отчаяния, какое она испытывала тогда. Имя Ариаса было удобным, оно позволило отречься от моей связи с эльфами. После этого, ну, можешь представить себе все, что захочешь, заявил Ариас, задержав взгляд на знаки владыки демонов на своей правой руке. Итак, ты держал эту дряхлую старуху в живых только для того, чтобы она говорила такие глупости? Вовсе нет. Ну, слушать твои старые истории тоже не так уж скучно. Да, настоящий вопрос был еще впереди. Заган стоял перед Ариас, и когда он поднял правую руку, в которой таилось еще достаточно силы, чтобы зарубить даже демона, Шастель и остальные побледнели. Подожди, Заган, разве этот человек не мать Нефи? Убить ее означало бы. Шастель начала о чем-то причитать, но Заган не обратил на нее внимания и, взмахнув своей рукой, опустил ее. Урк. Ариас напряглась, но в следующее мгновение на ее лице появилось недоумение. Заган приложил руку к груди и опустился на колени перед Ариас. Титания, я влюблен в твою дочь. Пожалуйста, отдай мне Нефи. Хаем, хаем, хаем, рот Ариас, нет, Титании, с хлопком приоткрылся. Она издала возглас недоумения, который не подобало испускать владыке демонов, но в конце концов неверяще пробормотала что-то. Это была истинная причина, по которой Заган не стал с ней сражаться. В конечном итоге, единственное, что атаковал Заган, был демон. Он не нанес ни одной раны самой Ариас. Единственное, кому позволено убивать родственников Нефи, сама Нефи. Что ж, убийство ее собственных родственников само по себе было проблемой, но, к сожалению, Заган не был настолько чувствителен. Главная проблема крылась в том, обладает ли Заган достаточной силой, чтобы заставить владыку демонов сдаться, не вступая в бой, но это оказалось не слишком сложно. «Отдать тебе мою дочь, говоришь, ты хочешь сказать, что хочешь взять Нефи в жены?» С сомнением ответил Ариас. «Именно так, и для этого тебе нужно мое разрешение. Ты жива и желаешь счастья, Нефи. Неужели нужен еще какой-то повод?» – спросил Заган. Он не очень хорошо понимал концепцию отношений между родителями и детьми. Однако если Фолл однажды найдет себе любовника, то сам Заган, он был уверен в этом, отнесется к ее выбору весьма настороженно. И если уж на то пошло, подумал он, то ему следует выразить почтение родительнице Нефи. «Это дитя уже принадлежит тебе, не так ли?» Тем не менее, позволь мне сказать вот что, со смехом бросила Ариас. Затем она склонила голову на бок. Пожалуйста, позаботься о моей дочери. И на этом посещение Нефи родного дома завершилось. Продолжение следует. Работала над переводом командора Нобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/Нобилист. Эпилог. Тогда я уйду, пока Нефилия не проснулась. О, погоди, погоди-ка секунду, остановил Заган Ариас, когда она уже накинула капюшон и повернулась, чтобы уйти. «Тебе все еще что-то нужно?» – озадаченно спросил Ариас. «Тебя только что победил другой владыка демонов. Неужели ты думаешь, что можешь просто так уйти?» – изумленно ответил Заган. Услышав слова, которые полностью свели на нет всю искренность, бывшую здесь всего несколько мгновений назад, окружающие заметно напряглись. «Зе Заган, она мать Нефи. Относиться к ней еще хуже». «Значит, может, я не имею права говорить такое, но моя учительница на самом деле не злодейка, понимаешь? То есть, может быть, она и злодейка, но никогда не причинит тебе никакого вреда. Или, как бы это сказать, как ни странно, здесь Шастель и Гримари были едины во мнении, так как пытались остановить его. Однако Заган одним взглядом заставил их замолчать. Побежденные должны получить наказание. Исключений нет, независимо от того, владыка демонов ли побежденный или чей-то родич. Чтобы защитить Нефи и Фолл, Заган должен продолжать показывать, что наживать себе врага – плохая идея. Барбадос, Рафаэль и даже владыка демонов Бифронс не избежали наказания. Бифронсу даже довелось несколько раз умереть. Вот почему Заган не мог уступить другим в этом вопросе. Не все подумают, что поступок Загана правильный. Однако, даже если бы это неправильно, они не могли бы переубедить его. В ту минуту никто не крикнул, чтобы остановить его, отреагировал только Барбадос. Он фыркнул, словно перед его глазами разворачивался какой-то фарс. Заган решил, что позже влепит ему пощечину. Очевидный ход мыслей для колдуна, не так ли? Ну, я тоже начинаю уставать от этой долгой жизни. Если ты готов обеспечить безопасность Нефилии, то я не возражаю». Ариас не проявила никаких признаков сопротивления и встала на колени перед Заганом. «Как милостиво! Тогда я назначу тебе наказание», — объявил Заган. Затем он посмотрел на Барбадоса и произнес: «Эй, Барбадос, дай-ка ее сюда. У тебя действительно хватает наглости». «Да, Барбадос, казалось, понял Загана, и сунул руку за пазуху, и вытащил бутылку ликера. Взяв ее, Заган снова обратился к Ариас: «Ты ведь родом из этой деревни, верно? Ликер здесь не так уж плох, но в пылу борьбы мы только что уничтожили ту пивоварню». «И что?» — осведомилась Ариас, нахмурившись, словно не понимала, к чему клонит Заган. «Да будь побольше этого ликера и принеси его в качестве дани в мой замок. Это и есть твое наказание. Ты хочешь, чтобы я отправилась в твой замок?» Ариас повторила требование, точно стремясь прояснить истинные намерения Загана, и, разумеется, перевела взгляд на Нефи. «Не может быть. Ты хочешь, чтобы я встретилась с Нефилией?» «Возможно. Хотя, даже если ты каким-то образом случайно и встретишь Нефи в моем замке, я не буду жаловаться. И сколько времени у меня есть на выполнение этой задачи?» С горькой улыбкой поинтересовалась Ариас. «У меня не так много свободного времени, так что я не собираюсь ждать слишком долго. Как сурово. В конце концов, это твое наказание. Побежденный должен подчиняться победителю. Таков мировой порядок», — заявил Ариас, преувеличенно торжественно склонив голову. Он не знал, сколько времени потребуется Ариас, чтобы прийти в себя после того раза, когда она уже однажды бросила дочь. К тому же, даже если Нефи воссоединится с ней, это может закончиться трагедией. Тем не менее, если она желала Нефи счастья, то имеет право встретиться с ней. Именно поэтому Заган предоставил ей такую возможность. «Я никогда не думал, что наступит день, когда моя храбрость подвергнется испытанию». Вслед за этими прощальными словами фигура Ариас растаяла в воздухе, как тень. После того, как она пропала, Барбадос с раздражением заметил: «Ты, черт возьми, никогда не меняешься, правда? Заткнись. Или у тебя есть вариант наказания получше? Может, просто-напросто убить их?» «В таком случае для начала я убью тебя», — ответил Заган, оскалившись. «Хи-хи, все ради того, чтобы угодить вам, хозяин», — с издевательским смешком произнес Барбадос. «Барбадос, ты знал, что Заган сделает это?» — спросила шокированная Шастиль. «А почему? Как ты думаешь, я еще жив?» Барбадосу тоже сохранили жизнь при условии, что он принесет ликер в качестве дани. Он не был настолько глуп, чтобы не понять, что происходит, когда все шло точно по такому же сценарию. Однако Шастиль была единственной, кто удивился такому повороту событий. «Ты такая глупая, лошадиная голова. Как ты могла не понять, если знаешь Загана дольше меня?» — зевнула Фолу. А Фолу тоже слушала этот фарс, нежась на спине Кимариса. Учитывая, что наступил вечер, и в такое время она обычно ложилась в постель, это было вполне логично. «Тогда как насчет тебя, Кимарис? Ты ведь не знал, верно?» «Нет, учитывая особенности характера сэра Загана, я подумал, что было бы немного неправдоподобно, если бы он убил мисс Риас», — заявил Кимарис, разочарованно оглядываясь на Шастиль. Казалось, она вот-вот расплачется, и тогда Шастиль окликнула Гримари, словно лелея последнюю надежду. «Гримари, а ты, скажи же что-нибудь, разве для тебя это не стало неожиданностью?» Щеки Гримари вдруг залили, и вместо того, чтобы ответить, она закрыла руками лицо. «Значит, даже ей все еще знаком стыд?» «Да, это дарило какое-то облегчение», — и Гримари плаксиво заговорила. «Просто забудь об этом. Я потеряла самообладание, потому что это касалось моего учителя. Если я буду проявлять такую же реакцию, как это, снова и снова, тогда, мне просто придется умереть. Неужели из-за этого стоит умирать?» — вскричала Шастиль и в тот же миг разрыдалась. Похоже, их сотрудничество подошло к концу. Галантный архангел, конечно, оказал им неоценимую помощь, но, в конце концов, Заган нервничал, если она не вела себя как обычно. Из-за ее плача Нефи начала шевелиться в объятиях Загана. «Хаэм, хаэм, Нефи!» — окликнул ее Заган, и все тут же сгрудились вокруг него. «Мастер Заган, а, что со мной случилось?» В голосе Нефи слышалось лишь явное недоумение, потому что она смутно помнила, что с ней произошло. «Нефи, ты не помнишь, что случилось?» — спросил Заган, но уши Нефи лишь в замешательстве затрепетали. Наблюдая за ее реакцией, он понял, что Нефи вновь стала такой, как обычно. Она потупилась, словно перебирая собственные воспоминания, а затем на ее лице отобразилось ошеломление. «Верно, мастер Заган, здесь замешаны маги. Судя по их силе, они, скорее всего, владыки демонов». Услышав эти слова, Заган почувствовал облегчение, но в то же время и какое-то разочарование. Она, наверное, не помнит своего детства, юной девушки, которая невинно смеялась и говорила ему, что любит его, больше нет. Хорошо это на самом деле или нет, такие сомнения пробудились в душе Загана, но он тряхнул головой, словно избавляясь от них. «Тот владыка демонов не был нашим врагом, так что можешь больше не беспокоиться», — сказал Заган, поглаживая Нефи по голове. Это был всего лишь сон, который она увидела. Однако Нефи удивленно моргнула, взглянув на грудь Загана. Там она увидела венок, который подарила ему, когда была маленькой. «Я сделала его вместе со старшей сестрой Фолл», — заявила Нефи, робко протягивая руку к венку. Казалось, некоторые события она все же смутно помнила. «Мастер Заган, мы говорили о чем-то очень важном», — ошеломленно спросила Нефи. «О чем-то очень важном? Нет, не думаю». Заган наклонил голову в сторону, но Нефи покачала головой. «Нет, должно быть, что-то все-таки было. Если я правильно помню, мы сидели у камина, и вы что-то сказали. А, у камина, что-то очень важное». Услышав эти слова, Заган вспомнил, что случилось раньше. «Нефи, я люблю тебя. Поэтому я верну ту Нефи, которую люблю». Да, это был тот самый момент. Заган, который никогда не мог произнести фразу вроде «я люблю тебя», впервые выразил свои чувства Нефи. И когда Заган запаниковал, первым очнулся Кимарис. «Мисс Гримари, может, отойдем в сторону? Отпусти меня, Кимарис. Я хочу впервые в жизни насладиться наглядной демонстрацией силы любви. Говорю тебе, отпусти меня». Кимарис оттащил Гримари в сторону, не обращая внимания на ее душераздирающий вой. Затем Шастель прижала ладони к глазам Фолл, закрывая ей обзор. «Эй, лошадиная голова, мне ничего не видно. Прости, но тебе еще рано на такое смотреть. Лорд Рафаэль наверняка сделал бы то же самое», — объявила Шастель, как бы оберегая Фолл вместо дворецкого, который ожидал в замке. И точно так же, как дворецкий, она увела Фолл. Последний оставшийся, Барбадос, казалось, с самого начала не проявлял никакого интереса к разворачивавшейся перед ним сцене и стоял, прислонившись к дереву и откупоривая бутылку ликера. Когда все пути к отступлению были отрезаны, Заган застонал. «А.М. Нефи. О том времени». «Да», — лазурные глаза Нефи смотрели прямо в его глаза. «Если я сбегу отсюда, мне кажется, что я никогда больше не смогу сказать ей о своих чувствах. Было слишком жалко убегать, когда он уже поручил Риас столь трудное дело. И вот Заган собрал всю решимость. Нефи. «Да, пожалуйста, подожди, около 10 секунд. «Хорошо», — кивнула Нефи, едва не выдавив горькую улыбку. Если бы Заган мог просто сказать Нефи, что любит ее, он бы не заставил ее ждать так долго, так что его задержка была вполне естественной. Заган сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, но 10 секунд оказалось слишком мало. Когда он сделал третий вдох, время уже вышло, и тогда, распахнув глаза, он произнес: «Нефи, да-да, я скажу это только один раз, понятно?» — провозгласил Заган, обнимая ее. Затем он прошептал в острые уши: «Я люблю тебя, Нефи. Я любил тебя так долго», — заявил Заган, прежде чем быстро сообразить, что должен был сказать это более красноречиво. Однако Нефи просто вложила всю силу, которая у нее была, на то, чтобы обхватить руками спину Загана и крепко обнять его. От нее исходил сладкий аромат. Она была мягкой и стройной, но, даже несмотря на это, от того, как она прижалась к нему, сердце Загана гулко забилось точно барабан. К тому же Заган ощущал частое биение сердца Нефи. «Да, я помню», — радостно ответила Нефи. И Заган заметил, что его лицо покраснело от ее слов. «Черт возьми, неужели Нефи действительно все помнит? В таком случае лучше ему ничего не говорить». Однако, глядя на то, как радостно подскакивают ее уши, вниз, вверх и опять вниз, он не мог на нее сердиться. Неужели она просто хотела услышать это еще раз? Независимо от ответа на этот вопрос, она знала, что теперь ее любит. Нефи приблизила рот к уху Загана и прошептала: «Я тоже люблю тебя, мастер Заган, очень сильно люблю. Я правда люблю тебя, по-настоящему». От этого неожиданного натиска Заган потерся щекой о щеку Нефи. Шастель смотрела на них со стороны, отчаянно краснея. Гримари была в приподнятом настроении и о чем-то хлопотала. Барбадос демонстративно отрыгивал, а Фолу пинала голени Шастель. Честно говоря, все они портили атмосферу, но все же Заган на них не сердился. К сожалению, в тот момент он не заметил кое-чего очень важного. Нефтерас исчезла. «Хаэм, у тебя ко мне какое-то дело?» — спросил Ариас. «Дремучий лес». Нефтерас скрыла свое присутствие и погналась за Ариас. Вскоре ее преследование было замечено, Ариас остановилась и окликнула ее. Когда Нефтерас показалась Ариас, та кивнула в знак понимания. «Ты, я вижу, ты подчиняешься не Загану, а Бифронсу, верно?» — ответил Ариас. В ее голосе не было и намека на враждебность. Но, несмотря на это, Нефтерас почувствовала, что готова упасть перед ней на колени, когда их взгляды встретились. Заган сумел так легко победить это чудовище, все остальные вместе взятые не могли даже пальцем тронуть Ариас, а он победил ее в одиночку. Какой ужас! От страха Нефтерас громко сглотнула. Она ненавидела себя за то, что создала ситуацию, в которой ей пришлось встретиться с владыкой демонов в одиночку. Не похоже, что Нефтерас находилась под защитой Загана. Если она рассердит того, кто не имеет причин сохранять ей жизнь, то она, несомненно, умрет. Так поступали все владыки демонов, и Ариас была одним из них. Тем не менее Нефтерас собралась с силами и, открыв рот, заговорила. «Пожалуйста, прости меня за неучтивость. Я пришла сюда, потому что хотела кое о чем попросить. У меня сейчас хорошее настроение. Не скромничай», — пожала плечами Ариас. «Понятно», — сказал Нефтерас, побледнев и жалко задрожав, несмотря на то, что Ариас говорила очень мягко. «Этот владыка демонов был, безусловно, страшен. Однако потенциальная возможность узнать ответ на то, о чем она хотела спросить, тоже порядочно пугала. Продолжай. Похоже, ты понравилась Загану, так что я не причиню тебе вреда», — сказал Ариас успокаивающим тоном. Почему-то Нефтерас показалось, что в ее голосе прозвучала жалость. «Ты, мать Нефилии, не так ли?» — спросила Нефтерас, когда ей наконец удалось собраться с духом. «Да, хотя, если возможно, я бы предпочла, чтобы ты не говорила об этом. Мои извинения, но это важно», — ответил Нефтерас, быстро поклонившись ей, после чего спросила. «Есть ли у тебя другие дети, Хаэм? Я не совсем понимаю смысл твоего вопроса. Что ты имеешь в виду? У меня такое же лицо, как у Нефилии. У меня такие же белые волосы, и я так же хорошо владею селестианским языком», — ответила Нефтерас, нервно сглатывая. Затем, коснувшись лица, она продолжила. «Но у меня нет никаких воспоминаний. Я ничего не помню о детстве и своей семье». Прежде всего, ее испугало то, что раньше она даже не сомневалась в этом факте. Ее голос слегка дрожал, а лицо исказилось. Точно она была готова разрыдаться в любой момент. «Только, что я такое?» — и в ответ Ариас сказала. Продолжение следует. Работала над переводом командора Нобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/Нобилист. Короткая история. Нефтерас. Выражение благодарности. Поблагодарите же меня. Я из кожи вон лезла, чтобы достать это для вас. Почему я говорю так надменно? Он ведь владыка демонов, верно? Тогда, спасибо за мантию. Я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь. Хотя странно слишком уж скромничать, бормотала себе под нос Нефтерас, находясь в лесу на окраине Кианаидиса. Мантия владыки демонов Загана, бережно свернутая, лежала в ее руках. Несколько дней назад, когда случилось некоторое происшествие, он спас Нефтерас, и в конце концов она позаимствовала его мантию. Именно он сказал мне вернуть ее, так что у меня нет выбора в этом вопросе. Однако Нефтерас мешал собственный характер. Она не знала, как выразить благодарность другому. Поэтому она просто стояла у замка Загана и раздумывала. Она что-то бормотала про себя, репетируя то, что хотела сказать ему. Нефтерас занималась этим уже целую минуту, как вдруг взгляд ее упал на мантию, лежавшую у нее на руках. «Постойте, эта мантия ужасно потрепана, не так ли?» По мнению Нефтерас, она выглядела слишком потрепанной для владыки демонов. О чем вообще думает Нефилия? Она пытается опозорить своего хозяина? Как только эта мысль пришла ей в голову, она поняла, что на самом деле это не так. «Понятно, это потому, что он спас меня. Заган сражался с владыкой демонов, существом, сила которого многократно превосходила человеческую. Или он боролся с его остатками мыслей. Если бы он не попытался спасти Нефтерас во время той битвы, его мантия так не истрепалась бы. Думаю, стоит хотя бы починить ее. Колдовство, восстанавливающее вещь до ее первоначального состояния, было чрезвычайно распространенным. То, насколько хорошо колдуну удавалось восстановить ту или иную вещь, зависело от его возможностей, так что оно неплохо показывало силу заклинателя. И тогда Нефтерас подняла вверх палец, чтобы вызвать магию, но вдруг от чего-то опустила руку. «Я все время полагаюсь на колдовство. Есть в этом что-то плохое. Колдовство могло сделать невозможное возможным, но если она будет во всем полагаться на него, то станет похожа на своего хозяина Бифранса. Она не хотела быть такой и поэтому отправилась в город Кианаидес. Этот город довольно большой, так что в нем можно будет найти инструменты для починки, верно? Не то чтобы она хотела умаслить владыку демонов и заставить его похвалить ее, но Нефтерас впервые в жизни решила взяться за шитье. К сожалению, ей потребовался целый месяц, чтобы достичь более-менее сносного, по ее мнению, результата. Короткая история. Шастель. Великий и ужасный рыбный пирог. О, не часто увидишь, как вы готовите, леди Шастель. Когда трое подчиненных Шастель заметили это, она хвастливо кивнула. Я собираюсь пойти на небольшое собрание в приют и подумала, что было бы неплохо дать сиротам попробовать немного домашней еды. Хотя, если честно, я не думаю, что умею готовить так же хорошо, как Нифи. Ее голос оборвался на полуслове, но, услышав ответ Шастель, три рыцаря, улыбаясь, с нежностью посмотрели на нее. «Это замечательно. Дети будут очень рады, что вы готовите. Вроде бы это называется рыбный пирог». Рыцари замерли, услышав ее ответ. «Леди Шастель, я прекрасно понимаю, что с моей стороны невежливо спрашивать об этом, но знаете ли вы, что это за блюдо?» «Конечно, это картофельный пирог с белой рыбой. И это первое, что приходит мне на ум, когда я думаю о маминой стряпне». Она была права лишь отчасти. Перед ней стоял круглый картофельный пирог с рыбьей головой, торчащий посередине. Один только вид этого пирога был достаточно ужасающим, чтобы довести ребенка до слез. «Может, я и не выгляжу соответствующе, но я из благородного дома. Ну, наш дом полностью развалился, но из-за этого моя мама взяла на себя всю работу по дому. Она готовила очень плохо, но это блюдо всегда нам нравилось». Шастель искренне верила, что вкус материнской еды – это вкус дома. Именно поэтому она была убеждена, что дети будут счастливы попробовать домашнюю кухню ее матери. И когда она сообщила об этом трем рыцарям, они закрыли лица руками, точно не могли больше этого выносить. «Леди Шастель, мы сообщим вам, какие блюда нравятся детям, поэтому, пожалуйста, пересмотрите свое решение. А, но, послушайте, мы трое среди детей в этом городе известны как три дурачка, поэтому мы понимаем, что им нужно. Это так? Тогда пожалуйста, я буду счастлива, если детям понравится». Мало кто знает, но в тот прекрасный день эти рыцари уберегли город от куда более явной угрозы, чем опасность нападения настоящих колдунов. Короткая история. Гримари и Фолл переволновалась. «Хи-хи-хи-хи, как тебе это, Вальфор? Как тебе снадобье, которое я состряпала в настоящем адском котле? Вкусно. Гримари, ты очень хорошо готовишь сладости», — воскликнула Фолл с довольным вздохом, поглощая выпечку, которую ей дала Гримари. Затем она склонила голову на бок, увидев, что Гримари многозначительно кивает. «А почему ты всегда принимаешь облик бабушки, Гримари?» «Хаэм, а ты все еще в облике дракона, как я вижу?» «Это довольно практичный вопрос». Гримари преувеличенно широко развела обе руки, а затем с торжественным видом заявила вот что. «Это потому, что я просто хочу любить всех милашек из редких видов. Это не значит, что я хочу, чтобы они меня любили». Не понимая, о чем она говорит, Фолл еще больше наклонила голову. Гримари, напротив, не обратила на нее внимания и продолжила говорить. «Другими словами, я просто хочу продолжать смотреть на прекрасных созданий и потихоньку вздыхать по ним. Если выражаться совсем уж резко, то в моем присутствии здесь нет никакой необходимости. Во время драматических моментов я сама должна быть не более чем фоном, как дерево или скала. Однако превращение в неодушевленный предмет помешало бы мне смотреть на них отовсюду. Поэтому я выбрала эту форму. Не понимаю. Значит, ты не хочешь выделяться? Можно и так, никто не будет останавливаться, чтобы обратить внимание на старую исхудавшую старуху, проходящую мимо. Вот почему я могу приближаться так близко, как хочу, к тем, кого хочу любить. Объяснение Гримари нисколько не разрешило замешательство Фолу. Но ты мне нравишься, Гримари. Будет грустно, если ты превратишься в дерево или камень. Хайнененгха. У Гримари из носа брызнула струйка крови, и старушка упала. Увидев это, побледневшая Фолу подбежала к ней. Пе, прекрасно сделано. Такой благородный поступок, слишком волнующий для меня. Гримари совсем перестала двигаться, но на лице ее читался невообразимый восторг. «Ну, как скажешь», — сказала Фолу, молча перекусывая выпечкой и одновременно пытаясь привести Гримари в чувство. «Короткая история, Нифи. Пьяная сирена. Га-а, что именно ты хочешь сказать? Я сделала не так». Нифи услышала знакомый голос, доносившийся из бара, и остановилась, так как она прогуливалась по окрестностям Кианаидиса вместе с Мануэлой. «Что за шум? Кто знает? И кого это волнует?» «Серьезно, ни один порядочный человек не стал бы устраивать разгром среди бела дня. Пойдем, Нифи. Пожалуйста, подожди минутку. Мне кажется, я узнаю этот голос». Нифи проигнорировала замечание спутницы и заглянула в бар. Там она заметила сирену, которая хлестала спиртное. «Ты это ведь ты пела на вечернем балу на корабле? Хва, а это вы, мисс». Сирена отшвырнула прочь пустую бутылку и прижалась к Нифи. «Ва-ах, вы слушайте меня, мисс Нифи. Все магазины здесь говорят, что певица им не нужна, и совершенно не хотят меня нанимать. Я безработная, у меня совсем нет денег». Услышав про совсем нет денег и увидев, что сирена заказала гору еды и напитков, персонал перекрыл выход. «Боже, вот почему я советовала тебе не вмешиваться». Услышав безжалостное, но справедливое заявление Мануэлы, сирена взвыла. «Ва-а, опустошите все бутылки, которые у вас есть. Я сейчас нырну и...» Типа, вдохнув все это, ты могла бы продать это как рассол русалки. Погоди, твой вид может дышать этим веществом, если вы готовы заплатить мне, то, типа, все в порядке. Как бы то ни было, такой источник заработка не мог считаться приличным для сирены. Мануэла почесала голову и переключила внимание на Нифи. У загона не хватает рабочих рук из-за прилива приезжих, верно? Разве у тебя не найдется для нее какой-нибудь работы? Я попробую выяснить. Правда, вы действительно обеспечите меня работой. Я, типа, даже буду чистить туалеты или что вы там захотите. Вот так Нифи вернула сирену в замок. Послесловие. Прошло много времени. Я пришел, чтобы представить вам четвертый том Ранабия, владыка демонов, взял эльфийку рабыню в жены. И как прикажете ее любить? Меня зовут Фуминаритисима. Какова главная тема этого тома? Моя невеста превратилась в маленькую девочку. И как же мне теперь выразить ей свою любовь? Нифи посещает родной город и превращается в ребенка. Фолу счастлива стать старшей сестрой, Гримари резвится и проказничает, приняв облик маленькой девочки, и неизвестно почему в эту запутанную историю оказывается замешана Нефтерас. Однако единственная, кто остается более-менее уравновешенной среди всего этого хаоса, Шастиль. Превратишь ли ты Нифи обратно в свою невесту или воспитаешь ее как дочь? Пришло время выбирать. Заган. Вот и вся суть этой серии. Возможно, из-за того, что Нифи стала маленькой, Нефтерас ошивается поблизости чуть больше, чем обычно. Нифи на иллюстрациях показывает так много различных выражений, это тоже довольно ново. Также, вопреки моим ожиданиям как автора, Гримари, которая была как бы второстепенным персонажем в третьем томе, стала играть важную роль в повествовании. Благодаря этому, мне кажется, концовка сильно поменялась. Но, в общем, это не так уж и важно. Честно говоря, я очень рад, что мой главный редактор, К, не вырезал сцену Нефтерас с Гримари. Я имею в виду, что мне очень понравилась эта сцена. Разве это не мило? Это только мое личное мнение, но мне больше нравятся такие отношения, чем когда люди все время пристают друг к другу. Еще хорошо, если у пары есть разница в возрасте, верно? Например, начальник средних лет и новобранец. Или... Подождите, может быть, лучше опытный дворецкий и новая горничная. Знаете, когда один очень шумный и буйный, а другой стоически молчит. Или, например, очень искренняя молодая девушка, которая еще и ругается матом и одинока. Это действительно здорово, когда такие персонажи начинают открывать свои сердца. И, если следовать этой логике, пара эксцентричной бабушки и молодой девушки тоже хороша, не так ли? Например, бабушка выглядит одинокой, когда девушки нет рядом, а потом девушка появляется, и бабушка хмурится, чтобы скрыть смущение. Ах, эта мысль греет мне сердце. Погодите, Это послесловие становится ужасно длинным, не так ли? Наверное, я потратил слишком много времени, рассказывая о том, что сюжет был основан на моем фите. Нет, я просто говорил о вещах, совершенно не связанных с книгой. В любом случае, хватит об этих увлечениях. Хотя, если говорить об увлечениях, компрессор для моего аэрографа сломался, так что я купил совершенно новый. Использование точных инструментов делает все намного веселее, поэтому я искренне рад, что у меня есть новая модель. Планшет, которым я пользовался, тоже сломался, так что у меня есть новый. Да еще и такой, которым пользуются профессионалы. Что действительно удивительно, так это то, что, когда я рисую прямую линию, она совсем не искажается. С этим рисование становится намного проще. Думаю, следующий том будет посвящен Нефтерос, которую в этот раз поджидал ужасно неспокойный конец, и Шастель, которая слишком старательно работает над собой. Так как это связано с Шастель, может быть, появится новый персонаж из церкви. Еще в этот раз Заган и Нефи прояснили отношения, но они понятия не имеют, как ведет себя нормальная пара. Это вдохновило меня на написание пятого тома Ранабрия, владыка демонов, взял эльфийку рабыню в жены. И как прикажете ее любить? Надеюсь выпустить его этой весной. О, и еще кое-что. Вы уже наверняка читали новости, но манга-адаптация этой истории идет хорошо. Они показали мне ключевые визуальные образы заранее и заверили, что делают все возможное, чтобы тон соответствовал моей работе. Я с нетерпением ожидаю выхода готового продукта. Дата выхода манги в серийное производство может быть не определена к тому времени, когда вы будете читать это послесловие, но я надеюсь, что мы сможем сообщить ее вам в ближайшее время. Пожалуйста, будьте терпеливы. Что касается других моих планов, этот том должны были опубликовать в январе, но в итоге его перенесли из-за новогодних праздников. Поэтому он поступит в продажу в декабре, в том же месяце, что и новелизация работы «Настольная армия». «Злая башня Рапунцель» – заключительная книга трилогии. Кроме того, мы закончили разработку мерча для серии, и он должен поступить в продажу в январе. О, подождите, еще не все. Я убежден, что второй том «Я женился на дочери владыки демонов и стал жить в деревне», но, похоже, нам не дано быть счастливыми. Скоро поступит в продажу благодаря Габунка. Думаю, это почти все, о чем я должен сообщить. Надеюсь, я ничего не забыл. Итак, позвольте мне выразить благодарность всем, кто помогал мне. Моему главному редактору, К, который всегда заботится обо мне. Иллюстратору Цемта, который снова предоставил великолепные иллюстрации. Малышка Нефимилая и дракон просто замечательный. Всем, кто занимался дизайном обложки, корректурой, рекламой и так далее. Моим детям, которые ходили на все собрания родительского комитета и занимались уборкой дома. И вам, мои дорогие читатели, которые держат эту книгу в своих руках. Спасибо вам большое. Декабрь 2017. Один шумный день в конце года. Фуминаритесима. Пролог. Ха-ха-ха-ха. Нефтерос, задыхаясь, бежала по темному лесу. Нечто нечеловеческое гналось за ней, царапая на бегу землю. Оно было облачено в накидку, похожую на старые лохмотья, откуда высовывались руки с ногами, и ползло по земле как паук. Нефтерос не имела ни малейшего представления о целях существа, но ее явно преследовала химера. «Изыди уже, Селени Чавлиадус!» Нефтерос развернулась и взмахнула правой рукой. Стоило ей это сказать, как кристальное радужное лезвие вошло в землю, спустя мгновение пробив ее и пронзив гротескного один преследователя без шанса уклониться. Однако у Нефтерос не было повода наслаждаться победой. Дорожа выигранным временем, она принялась произносить следующее заклинание Селестии. «Ты, тот, кто властвует над террором, сопровождаемый богом войны, стань же тем, кто приносит хаос и разрушение». Преследователь упорно полз к Нефтерос, не обращая внимания на выпирающие из него кристаллы. И, даже несмотря на то, что тело его разрывалось с болезненными спазмами, на скорости это никак не сказалось, то было совершенно логично. В конце концов, попадись противник, над которым труда бы не составило одержать победу, то такая высшая эльфийка, как Нефтерос, не вступила бы вынужденно в столь неприглядный бой. Не прерывая песнопения, она рассекла себе большой палец о клык и окропила воздух кровью. Используемая в качестве проводника кровь ощутимо высасывала из нее жизнь, и та повалилась на землю, но даже так Нефтерос вытянула руки вперед и закончила исполнение уничтожающего песнопения. Так звенит колокол, сокрушающий дух, Фобос Ихос. Область вокруг тела существа исказилась, словно бы его внезапно заключили внутрь пузыря, а сразу после он был раздавлен этой силой на кусочки. Убедившись, что ей больше ничто не грозит, Нефтерас рухнула вниз. Небесный мистицизм – это не магия. Ее последний вздох был молитвой, а не песнопением. Сила ритуальной молитвы проявлялась не сразу, а только после прочтения нескольких строк. Изначально пение ничем не могло быть прервано, но, если бы Нефтерас потратила столько времени на необходимые приготовления, участь бы ее не миновала. Поэтому она осветила свою кровь, чтобы вынести нагрузку песнопения. Пагубность того привела бы к неизбежной гибели. Поскольку она быстро перешла на использование небесного мистицизма, сердце ее стало биться так сильно, что могло разорваться в любой момент. У нее, помимо этого, стало темнеть в глазах, отчего Нефтерас подумала, будто бы вот-вот потеряет сознание. Как больно, в горле сухо, дышать не могу. В этом не было ничего удивительного. В течение последней недели ее преследовали химеры, отчего она не могла ни нормально выспаться, ни попить воды. Большинство колдунов могли сражаться без роздыха целые сутки. Однако неразумно растягивать это на неделю подряд без сна, покоя и пищи. Плохо, я не выдержу. Этот мерзкий маг ни за что бы не стал расправляться с ней так просто. Ей нужно было отойти чуть-чуть подальше, пока не стало слишком поздно. Собрав всю волю в кулак, Нефтерас порылась в мешочках на поясе и достала флягу из овчины, но в ней не оказалось ни капли воды. «Ах!» — воскликнула она и упала. Серебряные волосы рассыпались по земле, из ее горла доносились хрипы, а золотые глаза закрылись. Нефтерас была на грани потери сознания. «Вы в порядке, леди? Хотите воды?» По голосу представлялось невозможным определить, принадлежит ли он мальчику или девочке. Не успела Нефтерас опомниться, как в лицо ей заглянул малыш. В руках он держал прозрачный стакан, наполненный водой. Однако, приглядевшись к нему, Нефтерас насторожилась. «Мастер Бифронс, тот, кто сейчас стоял перед ней, одетый подобно невинному ребенку, был никто иной, как один из 13 архидемонов и маг, который являлся хозяином Нефтерас. О, бог ты мой, чего же так бояться? Ха-ха!» Нефтерас попыталась подняться, но не смогла заставить свое тело встать, и ей оставалось только корчиться. Но даже при том она покатилась по земле, чтобы отдалиться от архидемона. Бифронс же, напротив, просто смеялся, глядя на Нефтерас с очарованием. «Фу-фу-фу, ну разве ты не милашка? А теперь возвращайся и хорошенько отдохни». Эти слова одновременно были жуткими и непристойными, отчего ко рту Нефтерас подступила рвота. Немного нагло. «Да ладно, я ведь не шутки шучу. Врубаешься, ты отличаешься от всех этих неудачников. Клянусь, ты развила небесный мистицизм, которому я тебя научил, и даже научилась использовать его без песни. Если не брать в расчет степень твоей силы, то в мастерстве ты превосходишь Нефилию». «Даже так», — заявил Бифронс, улыбнувшись без малейшего намека на злой умысел, и продолжил. «Что ж, должен ли я просто простить тебя за бегство после брошенного вызова?» Это и была цель погони за Нефтерас. Узнав правду в скрытой эльфийской деревне, Нефтерас решила убежать от Бифронса. Закончилось это тем, что она, опершись дрожащей рукой, поднялась и начала сверлить его взглядом. «И, вы должны хотя бы услышать мой ответ. Да, ты действительно упряма, и все-таки самое время выпить воды. Устал держать в руках, я не подмешивал туда никаких наркотиков. Это обычная вода, расслабься». Для архидемона все происходящее было лишь игрой, увлекательной забавой, позволяющей им обоим узнать, насколько далеко Нефтерас может зайти и когда она сдастся. А причины, вынуждающие снизить темп преследования, у них не находилось. Увы, единственная капля воды на тот момент казалась божьим даром, поэтому Нефтерас с боязнью протянула руку и... «О, прошу прощения, рука соскользнула», — сказал Бифронс, выплеснув из стакана воду прямо на глазах Нефтерас. Похоже, в том состоянии это потрепало ей нервы. «Ха!» — судорожно выдохнула Нефтерас, неосознанно широко раскрыв глаза. Бифронс раздражающе засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, это было ненарочно, уверяю. Я принесу тебе другой стакан, чтобы ты не делала такое страшное лицо, ладненько? Ха-ха-ха-ха, чертов дьявол», — подумала Нефтерас, глядя на него, когда ее попытки сопротивляться почти сошли на нет. Бифронс, впрочем, продолжил, точно считая такое поведение весьма забавным. «Так, ну, отчего личико так скривило? Ты в самом деле выглядишь для меня мило. Вот почему я не поднял на тебя руку. но и спасать я тебя не собираюсь». При этих словах Бифронт отвернулся, и вдруг Химера, которую должно было перерубить на куски, подала признаки жизни. «Не-не-не-не-не-не». Нефтерас была шокирована. Мощнее небесного мистицизма, которым она выстрелила, у нее в арсенале ничего не находилось. Возможно, его разрушительная сила уменьшилась из-за того, что она не допела песню, но у нее не было более сильной карты на игру. Другими словами, способов убить эту химеру у Нефтерас не осталось. «Эта малютка, твой противник. Надо сказать, она лишена способности мыслить, да и выглядит немило, зато по меньшей мере обладает бессмертием. А все потому, что я подбросил ему фрагмент демонического повелителя грязи, который отыскал в прошлом, и вот откуда взялась такая сила». Демонический повелитель грязи, о котором говорил Бифронс, ранее использовала Нефтерас в качестве ядра для манифестаций. После того, как ее поглотила эта отвратительная жижа, все в Нефтерас, вплоть до внутренности, подверглась истязанию. В то время она на себе ощутила, что значит растворяться, будучи живой. Такое очень тяжело просто забыть. Развернувшись спиной к двум монстрам, Нефтерас поползла по земле в попытке убежать. «Ха-ха-ха, смекаешь, продолжишь, как начало, и вернешься, пока тебя не убили, окей, куда мне деться?» Она бежала, закрывая уши, чтобы заглушить маниакальный смех Бифронса. Не успела Нефтерас оглянуться, как солнце взошло, а тропинка перед ней потемнела, и оттого казалось, что теперь она вела в подземный мир. Продолжение следует. Работала над переводом команда Ранобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/ranobilist. Глава 1. Кажется, влюбленные хотят устроить свидание, но как себя вести? Ясно. Вот так дилемма, не правда ли? Произнес с горечью в голосе архидемон Заган, восседая на троне в своем замке. В тот день лицо его выглядело настолько мрачно, что ребенок, проходящий мимо по улице, вероятнее всего, разрыдался бы. Правда, в отличие от тревожного голоса, в его глазах читалась едва уловимая мягкость. Сперва казалось, будто он находится в неважном настроении, но эта безмятежность сбивала с толку обитателей замка. Каждый из них подмечал, что в последнее время архидемон часто улыбается. Еще бы, ведь до недавних пор такое зрелище было немыслимым, поэтому их замешательство не вызывало удивления. К тому же были еще некоторые перемены. Он кое-как подровнял свои неухоженные волосы и собрал их сзади, зато виднелась его самостоятельность в этом. Благодаря недавней подшивке мантия выглядела совсем новой. Похоже, по неведомой причине Заган стал больше заботиться о внешности. Кроме того, в замке теперь не находилось места мусору, вместе с тем кто-то до блеска вычистил ковры и занавески. Все было настолько аккуратно, что в голову могла прийти мысль, а не принадлежит ли этот замок величественному королю. Никто никогда бы не поверил, что всего несколько месяцев назад он стоял почти безлюдный. Однако больше всего настораживало, что всеми ремонтными работами руководил лично Заган. Узная об этом человек вроде его неугодного друга Барбатоса, тот, несомненно, принял бы дело за начавшийся конец света. Заган, в чьем поведении с недавнего времени начали появляться странности, просто сидел, вяло вздыхая. Причина каждой серьезной перемены и его бедственного положения была одна и та же. «И что прикажете делать с Нифи, когда теперь она моя возлюбленная?» – подумал Заган. Всего 4 месяца назад он купил девушку в качестве рабыни и стал жить с ней под одной крышей. Впоследствии обзавелся приемной дочерью Фоллы и даже успел встретиться с матерью самой Нифи, хотя признались они друг другу в чувствах без году неделя. Нифи тоже не находила покоя, находясь в такой ситуации. Когда их взгляды время от времени встречались, они всегда отворачивались. Казалось, из-за признания расстояние между ними увеличилось. Так не может продолжаться. Заган понимал, что идет по неправильной дороге, потому решил, что ему следовало бы устроить какой-нибудь интим, но на действия пока не решился. А еще, непроизвольно произнося эти слова, Заган обратил внимание на нагрудный карман. В нем лежал кулон из Митрия в одном экземпляре. Эта вещь была оставлена в скрытой эльфийской деревне и служила доказательством связи Нифи с ее последним живым кровным родственником. Кулон вырвали из ее рук в младенчестве. Пр. Митриль, драгоценный серебристый металл Средиземья, ценился в 10 раз больше золота, легче и прочнее стали. Я хочу передать его Нифи. Заган безразлично относился к подтверждению этой кровной связи у себя на руках. Его посетила мысль, что кулон может носить только Нифи, ведь подаривший его проявил так любовь. Поэтому он решился вернуть Нификулон, но подходящий момент найти было непросто. Он не оставлял надежды, что нужное время появится. Впрочем, не знал где и когда. После долгих раздумий Заган пришел к заключению. «Я пойду на этот шаг сразу после того, как мы займемся тем, чем только любовники заниматься и могут». По возможности он хотел передать его раньше наступления встречи Нефи с ее матерью, архидемоном Риас. Заган полагал, что Риас тоже была бы не против, поскольку это пробудит в Нефи мысли о кровной родственнице и подготовит ее сердце к встрече. Впрочем, Заган заранее подготовился к появлению Риас в замке и попросил ее не задерживаться. Говоря иначе, у Загана в распоряжении находилось не так много времени, чтобы тратить его попусту. На кой черт я попросил Риас поторопиться-то? Тем не менее никто Загана за язык не тянул, за решение отвечал он и никто другой. Проблема была иного плана, а именно, он не смыслил ничего в совместном времяпрепровождении с любимым человеком. Взять ее за руку будет ведь нормально, вспомнил Заган на походах в город, когда они естественным образом брались за руки. Бывало, Заган сам проявлял инициативу, а порой и Нефи с любовью хваталась за его мизинец. Всякий раз, стоило ей развеселиться, Загану хотелось упасть в обморок от смущения. Но, поскольку сейчас они официально связаны отношениями, разве идея зайти немного дальше не кажется замечательной, например, заключить друг друга в тесные объятия или что-то подобное? Никак нет, это слишком смело. Он и раньше обнимал Нефи, только в те моменты пытался отвлечь ее от тревог или же спасал от похитителей из плена. Если бы Заган попросил Нефи прижаться к нему, когда повода для этого не находилось, разве бы она не отпрянула от него? Бесполезно, я не понимаю. Конечно, если не вдаваться в вопрос, здоров ли он психически, Заган представлял собой молодого человека, которому хотелось сладкого поцелуя. Он жаждал поласкать ее мягкую грудь, поиграться с ее острыми ушами. Хотя, если пораскинуть мозгами, последние он уже проделывал более нескольких раз. В любом случае, перед ним стояла гора желаний, включая услышать от нее непринужденного тона в беседе. Но как осуществить подобное? Если он пойдет к ней, начиная с перечисленных условий, то у него не получится избавиться от чувства вины, но другого способа достичь желаемого, увы, не находилось.